Не объяснялся я с Марией Петровной? Может, и объяснялись, да не на том языке. Ну вот что, хватит. Я говорю, хватит Насте настроение портить. Я тебя не для этого в бега взял. Дыши, радуйся, костерок развести соображай. Нет, брат Настя, хорошо у нас тут, расчудесно. Вот ты, Настя, кто ты в данный момент? Безработная. А ходишь в розовых штанах, шикуешь. А главное, не унываешь. Это я-то безработная. Да мне в техникум предлагали, не согласилась. Да я на стройку века уезжаю. Дались вам штаны мои. Вы мне лучше на такой вопрос ответьте. Ботинки на вас пшинского производства? Или, может, скороходовские? Ботинки на мне югославские, Настя. И ты, конечно, права. Начинать нужно с себя, перестройку. В себе революцию производить. Революции и вообще всяческие благие порывы возревают прежде в одном гениальном сердце. Опять? Я к тому, Насте, что не верил, а всего лишь доверял хорошим словам. Хорошим, но словам, а не действиям. И я устал, Настя. Устал обманывать себя, семью, всех. И я ухожу. К цыганам? Я ухожу от себя прежнего. Буду работать над собой. А на фабрике? Пусть работает Медведь или Пушкин с Есениным. Какой Медведь? Почему Пушкин? Ах да, опять ты за свое. Так работяги говорят, когда им работать не хочется. Ой, Настя, ну и типус же ты. Работать над собой, чтобы потом приносить пользу всем. На этих курсах денег не платят, в смысле стипендии. Зато чуть позже одаривают улыбками. Одобряешь, Настя, мой побег? Одобряю, успокойтесь. Давайте лучше с дороги свернем. Вон под те сосенки. Страсть как есть хочется. А вас я одобряю, чтобы вы не наделали теперь. Потому что, скажи кому, не поверят. Директор службу свою мотает. И с кем? Со мной. Еще потому, что вы, хоть и зануда, речи вместо разговоров произносите, но с вами не соскучишься. Я вон тоже поняла, что пользы от моей работы никакой. И болт на нее завинтила, на такую работу. Это как же понимать? Завинчивают гайки? А так и понимать, мужики так выражаются, когда им работа не по душе или когда за нее денег мало дают. По мягкому сочному дерну, какой бывает только на подступах к болоту, прошли на песчаный островок, поросший десятком кривоствольных низкорослых сосен. В тень под хвойные лапы не прятались, наоборот, расположились на припеке. В работе солнца ощущался уже как бы спад, усталость, предзимняя сосредоточенность. Тепла от него только-только хватало на то, чтобы не зябнуть и не загрустить раньше времени. Настя проворно с природным изяществом главенствовала за столом. В сумке у нее нашелся многократно сложенный, спрессованный общежитейским утюжком цветастый платочек, в одно мгновение превратившийся в небольшую скатерть. По углам стола 4 бутылки пепси, чтобы скатерть не задрала ветром. В центре, на привокзальных буфетных картонных тарелочках, пирожки, бутерброды, огурцы с помидорами. «Жить можно, — решила Настя, — и нужно!» Потапов ел нехотя. Жевал, как во сне. Но постепенно, беря пример с простодушно хрустевшей огурцом Насти, воспрянул не только духом, но и желудком. Усмехнулся. «Надо же! Оказывается, аппетит передается, как печаль или простуда». Аккуратно собрав недоеденное, недопитое в сумку, девчонка, чтобы не озеленить отраву розовые брючата, подсунула под себя все тот же платок, послуживший скатертью, прилегла отдохнуть. Потапов блаженно растянулся поодаль. прямо на прошлогодних рыжих хвоинках, устилавших пригорок и делавших его похожим на гигантский муравейник с воткнутыми в него уродливыми соснами.